тебя последний раз на кайфе. Сегодня, выпив кружку чая натощак, не смог представить, что фузю на овердрайве, доделать нечего, вылазят волоса. Придется завтра мне пахать на провиант. Лежу и слушаю, как воет мигрант. Какая там у них в Америке тоска. Подарить миру музыку. свет мой, ты век мой, фонтанчик кровавый. О, мальчик слепой, задающий обычные детству вопросы. Дремлющий блоком тепла. Бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, бабушка, как мы едем. Thank you.